Мы, конечно же, повиновались и уже через пару минут оказались в покоях, расположенных тремя этажами выше. Сопровождающий недвусмысленным жестом показал на неприметную дверцу в правом дальнем углу помещения, пообещал, что вернется через 20 минут, и исчез. Вернулся точно в назначенный срок, одобрительно покосился на посвежевшие лица девчонок, успевших не только отдохнуть, но и ополоснуться, и все так же молча отвел нас в личный кабинет императрицы. Анна Николаевна оказалась не одна. По правую руку от нее, в одном из кресел, стоящих возле невысокого стеклянного журнального столика, с идеально ровной спиной сидела еще одна женщина, чуть полноватая блондинка лет 40 с добрыми каким-то домашним лицом. При нашем появлении встали обе, хотя были, мягко выражаясь, не обязаны. Императрица одарила нас теплой улыбкой, поздоровалась, представила подруге, а подругу нам и предложила располагаться. А когда девочки сняли маски и с моей помощью расселись вокруг столика, вдруг как-то странно посмотрела на меня и на Забаву, затем прикипела взглядом к глазам Федосеевой, прищурилась и досадливо шлепнула себя по лбу. «Черт, Дарья, как я могла забыть, что вы готовились к поступлению в АМА, ваше императорское величество, мы не болтливы», с достоинством ответила Даша и заставила ее продолжить обмен намеками. «Мы, ага, без вариантов, естественно, уверены, более чем, вопросы задавались, как из пулемета, точно в таком же темпе выстреливались и ответы». Причем с каждой новой передачей паса скорость и эмоциональность фраз существенно увеличивались. Само собой, я напрягся. И совершенно зря, стоило спутнице озвучить последний ответ, как императрица откинулась на спинку кресла и расплылась в довольной улыбке. И это правильно, среди своих доверие должно быть абсолютным. А потом объяснила, что все это значило, причем не столько нам, сколько своей подруге. Кстати, весьма и весьма ехидным тоном. «Танюш, твое инкогнито приказало долго жить, эта троица знает, кем ты приходишься Петру». У Танюши, то есть, у Татьяны Константиновны Белкиной, мгновенно увлажнились глаза, обиженно выдвинулась нижняя губа и задрожал подбородок. Представив себе возможные последствия присутствия при истерике младшей жены императора, я нервно сглотнул. А она, оглядев нас затравленным взглядом, вдруг перестала валять дурака и жизнерадостно рассмеялась. «Вот и прекрасно, можно будет обойтись без лишних церемоний. Кстати, ко мне можно обращаться по имени-отчеству, не задуриться с подбором особо заковыристых фраз и обходиться минимумом комплиментов». Забава тут же округлила глаза и перешла на заговорщический шепот. «Надеюсь, это касается только тупых, избитых и неискренних. Конечно, умные, оригинальные и искренние я люблю. Фу-у-у, слава богу, а то я уже испугалась». Эта парочка тут же обменялась парой комплиментов, услышав которые, большинство ревнителей традиций выпало бы в осадок, расхохоталась и рванула к терминалу ВСД заказывать что-нибудь вкусненькое. Все спелись. Сокрушенно вздохнула Романова и устроила Даше что-то вроде экзамена. «И что нам теперь делать?» «Ответить тем же самым», — улыбнулась спутница. «Нас трое, значит, у них нету шансов. Из чего, по-вашему, мы можем начать?» «Три хрустальные креманки», 18 шариков шоколадного мороженого, 4 тоненькие вафельные соломинки. «Все, сдаюсь», — выдохнула до нельзя удивленная Анна Николаевна, посмотрела на Федосееву с очень большим уважением, а потом повернулась ко мне, видимо, как-то почувствовав степень моего обалдения. Празднование моего 5-го дня рождения повеселило забавным поступком семейного повара. Когда дело дошло до десерта, он поставил передо мной хрустальную креманку с 6 шариками шоколадного мороженого, демонстративно воткнул в нее лишнюю вафельную соломинку и заявил, что будущая королева должна есть этот десерт именно так. Он был настолько теплым и добрым человеком, что фраза запала в душу. И с тех пор, как его не стало, я ем мороженое именно так, но только среди родных. На официальных мероприятиях мороженое не подают, так что я отказываюсь понимать, как ваша спутница могла узнать об этой привычке. Подавали. 9 декабря 38-го, в день вашего тезаименитства, улыбнулась Даша. Тогда ваш покойный батюшка, царство ему небесное, был в прекраснейшем настроении и решил сделать вам приятный сюрприз. А когда рассказывала его сути кому-то из гостей, попал в объектив дрона аффакредитованного журналиста новостей Белогорья. Парень жаждал славы, поэтому не поленился найти специалиста, умеющего читать по губам. На сенсацию его статья не потянула, в печать не пошла, и он сгоря выложил ее на своей страничке, где она благополучно затерялась. «Да уж, добросовестности вам не занимать», — задумчиво пробормотала императрица, дождалась, пока Белкина и Беклемишева расставят по столику тарелки, бокалы и соки, поковыряла ложечкой кусок торта и задала Даше следующий вопрос. «Как я понимаю, в базе данных, которую вы собрали, информация не только обо мне, верно?» От моей спутницы потянуло холодком. «Я планировала стать лучшей, но мечта о карьере дипломата умерла вместе с десятком других, зато родилась и набралась сил жажды мести, а любимый мужчина пообещал ее утолить». Романова оставила в покое десерт, зачем-то отодвинула пустой бокал на пару сантиметров в сторону и нехотя кивнула. «Отговаривать не буду, хотя, каюсь, серьезно об этом подумывала. А вот помощь помогу, вернее, поможем. Мы с Танюшей. Для начала ловите наши личные контакты и кидайте свои». «Так, есть, поймала». Далее, в папочке, которая только что улетела к Ярославу Викторовичу, находятся коды доступа к ячейке в Новомосковском отделении Императорского банка и электронные копии документов, которые там хранятся. Один из них – дарственная на небольшой домик на Зеленом холме. Район элитный, охраняется также добросовестно, как дворец, и там вы сможете полноценно расслабляться. Все это говорилось вроде как Даше, но Анна Николаевна, не отрываясь, смотрела мне в глаза, видимо, понимая, что решение принимать или не принимать этот подарок зависит только от меня. При этом взглядом не давила, голос не повышала, но так и не озвученная фраза «только попробуй отказаться» чувствовалась чуть ли не кожей. А отказываться от подарка, идеально вписывающегося в мои планы, я не собирался, прекрасно понимая, что взять хоть что-нибудь меня все равно вынудит, что этот домик не куплен, а выделен из некоего жилищного фонда, и что он у Романовых не последний. Вот я и сидел, демонстрируя умиротворение и невозмутимость, и, видимо, каким-то образом передала императрице свой настрой, ибо в какой-то момент она резко расслабилась и выплеснула напряжение шуткой. «Если мы вдруг поругаемся с мужем, переночевать пустите?» Я ответил тем же самым. «Анна Николаевна, у вас совесть есть? Вы вынуждаете мечтать о разладе в вашей семье. Может, измените формулировку вопроса и поинтересуетесь, с какой периодичностью к нам можно будет залетать на хрустальную креманку с мороженым?» Продолжила мою мысль забава. Вместо того, чтобы улыбнуться, Романова грустно усмехнулась. «Черт, хочу к вам на рубеж, хотя бы на месяц-другой». Белкина, явно услышавшая в этих словах куда больше нас, пересела на подлокотник кресла подруги, приобняла ее за плечи и ласково замурлыкала. «Ань, насчет мороженого они не шутили, Зеленый холм примыкает к Дворцовому, и как минимум 3 следующих месяца ребята проведут на Белогорье. Ну, и что нам мешает наведываться в гости? Следующие минут 20-25 мы уничтожали шоколадный торт, приготовленный на дворцовой кухне по рецептам со старой земли, пили очень вкусный черный чай и перешучивались. Мы с забавой отрывались где-то в треть силы, а Федосеева, Романова и Белкина по полной программе, действительно по полной. В процессе этой пикировки они договорились не только о вполне реальном визите в наш новый дом, но и о спаррингах между Анной Николаевной и моими оторвами. А когда определились с правилами, начали подбивать попробовать на излом целую императрицу еще и меня. Я отказался наотрез, заявив, что не хочу заставлять ревновать целого императора, и вызвал шуточную обиду. Дамы чуть ли не хором заявили, что отомстят, устроив групповой просмотр какой-нибудь жутко слезливой мелодрамы. Угроза, конечно же, испугала, и я, схватившись за голову, изобразил отчаяние. Слава богу, в этот момент зашелестела дверь, ведущая во внутреннюю часть дворца, и в гостиную вошли Петр Николаевич и его старший сын Милослав. Первый сходу вернул нас в кресло, ласково провел рукой по плечу младшей супруги и сел рядом со старшей, а второй заинтересованно оглядел забаву с Дашей и тоже попробовал пошутить. Только хотел похвастаться, что проявил чудеса красноречия и все-таки вытряс из Елагина ваши голофота, а вы уже без масок. У меня зачесались кулаки, ботинки и стволы новых игольников. А Беклемишева равнодушно поинтересовалась: «А зачем они вам, ваше императорское высочество?» «На первый летний бал, до которого осталось всего ничего, соберется не одна сотня красавиц со всей империи, и вам придется выбрать себе невесту. Я ценю в девушках не только красоту», — гордо подбоченился он. «Поэтому приглашаю на него и вас». Почувствовав, что я начинаю закипать, забава скинула в ТК требование не вмешиваться, набранное заглавными буквами, и все так же равнодушно пожала плечами. «Спасибо за приглашение, но нас там не будет. Мы связаны сразу тремя клятвами. Согласно договору с вашим батюшкой уже сегодня улетим на Белогорье, где на протяжении нескольких месяцев будем изображать приманку для желающих отомстить за провал заговора. Следующие лет 5-6 посвятим возвращению накопившихся долгов, а потом планируем жить в любви и согласии с мужчиной, который уже завоевал наши сердца и подарил нам свое. Романов-младший, явно не привыкший слышать слово «нет», пошел красными пятнами, но наткнулся на гневный взгляд отца и сделал вид, что вполне удовлетворен полученным ответом. Что ж, достойная позиция. Кстати, а о каких долгах идет речь? И нервно сглотнул, увидев плотоядный оскал, искрививший лицо Федосеевой, к людоловам халифата. Они принесли в наши семьи кровь и смерть. Мы воздадим старицей. Эпилог. Эпилог. Дарья Федосеева. 11 апреля 2352 года поехал. Перелет от Летнего дворца до космодрома прошел мимо меня, до смерти устав от награждения, последовавшего за ним приема и шестичасовой беседы, во время которой император и три его ближайших помощника доводили до Логачева свои пожелания, я отключилась чуть ли не раньше, чем упала в кресло жути, и продрыхла до самого приземления на летную палубу Святогора. Хотя нет, дрыхла даже после того, как выбралась из машины, просто стоя. Поэтому процесс с ее фиксацией на месте стыковочными замками субъективно уложился в одно единственное мгновение. Зато неплохо взбодрило прощание с тяжелыми ботами огневой поддержки Руслан, которые, как оказалось, не только сопровождали нас от Летнего дворца, но и терпеливо дожидались завершения швартовки флайера. Когда угольно-черные угловатые машины с эмблемами императорской гвардии на боковых обтекателях, крыши и днище включили всю иллюминацию и, одновременно клюнув носом, начали разгоняться вдоль рулежной дорожки, я, полуослепшая от разноцветных зайчиков в глазах, с большим трудом удержала рвущееся наружу проклятие. Зрение вернулось в норму только на адмиральской палубе, куда нас любезно проводил вахтенный офицер. Там я отцепилась от предплечья Ярослава, помахала ручкой и спшницем, обнаружившимся у соседней двери, и вломилась в нашу каюту. Следующие несколько минут тоже не помню, реальность мигнула, и хорошо знакомая обстановка гостиной вдруг сменилась полупрозрачными стенками душевой кабинки, а с ее потолка вдруг хлынул теплый дождик. Сил возмущаться коварству лакея панацеи не было, равно, как и самостоятельно мыться. Поэтому я просто развела руками и виновато вздохнула. Намек был понят правильно, и меня даже начали мылить. Но через считанные мгновения после прикосновения сразу четырех ладоней сон как ветром сдуло, ибо сознание, балансирующее на грани забытья, уловило слово «будущее», сорвавшееся с губ забавы, и вышибло меня в реальность. Как я понимаю, наши планы на будущее опять накрылись посадочной плитой от линкора. Ярослав, обнаружившийся прямо передо мной, отрицательно помотал головой. Я бы так не сказал. Да, придется опять изображать наживку. Зато не просто так. После того, как этот договор будет закрыт, нас примут в любое спецподразделение с распростертыми объятиями. И, с достаточно большой долей вероятности, позволит заключить контракты на не самых кабальных условиях. Угу. Поддакнула я, и озвучила мысль, до которой додумалась еще во время приема. Особенно, если ты наступишь на горло собственной гордости и попросишь помощи у князя Прозоровского. Наступлю, и попрошу, даю слово, без тени улыбки пообещал он. Я облегченно перевела дух и заулыбалась, а Беклемишева, развеселившись, задала не очень понятный вопрос. Значит, дело за малым, угу, подтвердил он, как обычно, услышав в ее вопросе гораздо больше меня. Потом сделал коротенькую паузу и хищно оскалился. Не дать себя сожрать. Вторая книга тут. https://outhartadaywork 132590. Порубежник 2. Отец горечи. Глава 1. Первая книга тут. https://outhartadaywork 128667. Глава 1. Ярослав Логачев. 14 мая 2352 года поехал. Желание послать Бабичевых куда подальше появилось чуть ли не на второй минуте совместного обеда и усиливалось с каждой фразой, взглядом или жестом Егора Евгеньевича, его супруги и их отпрысков. О том, что князь ушел в запас с должности начальника службы тыла 2-го ударного флота ВКС, я узнал из досье еще накануне, и догадывался, что эта личность привыкла грести под себя похлеще тяжелого горнопроходческого комбайна, но не ожидал, что этим же талантом будут обладать и все остальные члены его семьи. Нет, с самого начала все выглядело благообразнее некуда, Бабичевы старшие чертовски витиевато и многословно поблагодарили нас за спасение единственной дочери, а оба их сына по очереди пообещали отплатить добром за добро. Правда, не вдаваясь в конкретику. А потом началось шоу. Трое мужчин и одна дама принялись выяснять, чем нас одарили Романовы, что мы урвали у глав родов остальных спасенных и какими рычагами влияния нам удалось обзавестись. Естественно, выясняли не в лоб, а в форме неторопливой беседы, зато весьма профессионально. Пока глава семьи задавал генеральную линию разговора, его отпрыски обеспечивали плотный звуковой фон в лучших традициях школы эриксонианского гипноза и параллельно делали все, чтобы обаять забаву с Дашей. Полина Семеновна интересовалась всякими глупостями, а дочурка усиленно соблазняла меня. Что интересно, обедом, как таковым, даже не пахло, на сервированном столе стояла лишь ваза с белыми чайными розами, а живые официанты, обслуживающие остальных посетителей ресторана «Острог», послушно обходили нас стороной. Видимо, для того, чтобы ненароком не помешать процессу оболванивания дурней из периферии. Только мы, дурни, все никак не оболванивались. Беклемишева с Федосеевой усиленно изображали мебель, а я также усиленно работал. В смысле, демонстрировал Бабичевым образ молчуна Тугодума, не всегда понимающего, о чем ему толдычит. Что было не так уж и сложно, ведь в то же самое время я пересматривал на большом экране тактического комплекса некоторые фрагменты монологов собеседников, чтобы понять, записи каких моих предыдущих встреч прикупили или заиграли сотрудники службы безопасности этого рода, контролировал обстановку в ресторане и вокруг него через камеры трех звеньев микродронов, поднятых в воздух сразу после прилета, возился с эскином системы безопасности заведения и общался с командиром группы подстраховки. Увы, играть в подобные игры с не очень старым, зато чрезвычайно опытным функционерам удавалось недолго, не получив внятного ответа ни на один действительно интересующий вопрос, князь решил обострить ситуацию и сделал вид, что обиделся. «Ярослав Викторович, вы нас вообще слушаете?» Я утвердительно кивнул. «Да, конечно, только понимать, не понимаю. Простите, судя по внутренней логике этого завуалированного допроса, прежде чем пригласить нас в этот ресторан, вы, ваша супруга и ваши отпрыски проштудировали записи как минимум 8 аналогичных встреч, наметили некие цели и распределили роли в планируемой беседе. Объем работы, проделанный сотрудниками вашей службы безопасности, восхищает. Они не только собрали весь доступный материал по мне и моей команде, но и дали вам возможность как следует подготовиться к этой встрече. А вот про аналитиков не скажу ровным счетом ничего. По моим ощущениям, вы тупо забыли к ним обратиться. В противном случае не стали бы нас настолько недооценивать. Князь среагировал не столько на смысл последнего предложения, сколько на презрительные интонации, с которыми я произнес два последних слова, пошел красными пятнами и попытался что-то сказать, но не тут-то было. «Егор Евгеньевич, я вас, помнится, не перебивал, поэтому позвольте договорить». «Позволил, в смысле, заставил себя замолчать. Вот я и развернулся во всю ширь своей души. На Левиафан мы попали совершенно случайно, старались выжить и не считаем, что сделали что-то особенное для его пассажиров и членов экипажа. К развалу заговора и предотвращению войны с Новой Америкой тоже имеем весьма опосредованное отношение. Получили нужную информацию, можно сказать, в процессе борьбы за свою жизнь, сделали напрашивающиеся выводы и передали их куда следует. Тем не менее, с родичами некоторых спасенных все-таки встречались, но не из меркантильных интересов, а для того, чтобы дать возможность сказать простое человеческое спасибо тем, кому это требовалось. При этом все предыдущие встречи прошли, если можно так выразиться, по одному и тому же сценарию, нас благодарили, долго и искренне, а затем пытались что-то предложить. Вы же, Бабичевы, оказались куда оригинальнее. Использовав одну единственную фразу о спасении дочери в качестве завязки разговора, принялись выяснять, что с нас можно поиметь. Я не люблю плести словесные кружева, поэтому ограничусь одним словом – ничего. Впрочем, если вы настолько нуждаетесь, то мы, так и быть, оплатим тот самый обед, на который вы нас, вроде как, пригласили. Только компанию не составим, ибо возмущенный рык княжича Дениса Егоровича вынудил меня прерваться. Правда, ненадолго, внимательнейшим образом выслушав все высказанные им претензии, я мило улыбнулся. Может, просто вызовите меня на дуэль, хотя о чем это я, если вы это сделаете, то не сможете выставить вместо себя замену, а значит, с вероятностью процентов в 99 погибнете смертью храбрых, что не входит в ваши планы. Кстати, этот выход куда лучше, чем тот, на который вы так красиво намекнули. Стоит мне счесть этот намек угрозой и опубликовать запись нашей беседы в сети, как ваш род превратится в посмешище для всей империи. Оценить реакцию княжича на это заявление не получилось, не успел я ответить угрозой на угрозу, как основное окно ТКшки дважды мигнуло алым, а секунд через пять во вспомогательном возникло виноватое лицо старшего лейтенанта Усова. Единственное покушение, чуть было не увенчавшееся успехом, случилось не в его смену, тем не менее, он считал себя ответственным за все просчеты имперской службы безопасности, поэтому каждое следующее принимал уж слишком близко к сердцу. Вот и в этот раз, описывая нарисовавшиеся проблемы, был мрачнее грозовой тучи. Естественно, вступать с ним в дискуссии, де юре общаясь с Бабичевыми, я и не подумал, скинул в специальный чат подтверждение нашей готовности к действию, а потом отправил вдогонку один из заранее согласованных вариантов уведомлений. Забава с Дашей, пасшиеся в том же чате, незаметно подобрались, и мы, дождавшись обнуления короткого таймера, одновременно встали из-за стола. Судя по тому, как отшатнулся и побледнел княжич, получилось несколько рисковато. Но в это время я уже пребывал в боевом режиме, поэтому обошелся предельно коротким объяснением этого хаэм-демарша. «Решитесь вызвать меня на дуэль, присылайте секундантов к нам домой. Нет, забудьте о том, что мы знакомы. Счастливо оставаться». Само собой, Бабичев-старший попытался нас остановить и, кажется, даже за что-то извинялся, но нам было не до него. Ведь до завершения взлома сервера ресторана оставались считанные мгновения, два окна в ближайших высотках были подсвечены красным, на крышу заходило сразу 3-4 местных ветерка, выделенных все тем же цветом, а 86% парковочной площадки, прилегающей к башенке лифта, превратились в одну сплошную зону гарантированного поражения. Трехмерная схема острога была изучена вдоль и поперек еще накануне, наиболее вероятные варианты развития событий предсказаны и просчитаны, поэтому в сторону лифтового холла я двинулся со скоростью 4,7 км в час, а ближе к середине главного зала обратил внимание на одновременное изменение скорости снижения недружественных флайеров, благо вспомогательные окна не отключал. Ассоциативно-логический блок державы в режиме реального времени, получающий информацию с камер полутора десятков разведывательных микродронов, тут же выделил кантиком фигуры двух самых обычных горожан, чинно обедающих чуть в стороне от прохода между столиками, по которому мы шествовали, а тактический координатор услужливо раскрасил картинку разноцветными подсказками. Да, продолжать движение по тому же вектору очень не рекомендовалось, но мы даже не замедлили шага, добрались до поворота к этой парочке, прошли мимо и расслаблялись еще 11 шагов, а потом их хакер, только-только закончивший ломать сервер, надежно отрубил ресторан от окружающего мира, и время понеслось вскачь. Мужчину в темно-синем деловом костюме, плавно развернувшегося на месте, чтобы подозвать официанта, вышибло из кресла и бросило в стену от сдвоенных попаданий парализующих игл, выпущенных Беклемишевой, Федосеевой и двух подчиненных Усова. Игольник, выпавший из ослабевшей руки, грохнулся на соседний столик и вдребезги разнес бокал из-под вина. Кстати, до смерти напугав одну из немногих настоящих посетительниц острога, второй охотник за моей головой, среагировавший на самое начало нашего движения, оказался не намного удачливее первого, вовремя прервав игру в делового человека и довольно резво рванувшись влево, чтобы сбить мне прицел. Он почти дотянулся до запястья весьма эффектной блондиночки лет, эдак, 19, кипятившей мозги своему кавалеру, но обзавестись заложницей так и не сумел. Потенциальная жертва, с момента появления в ресторане изображавшая на редкость самовлюбленную и безмозглую куклу, встретила его чудовищным прямым ударом в голову и, продолжив начатую комбинацию, за доли секунды вывела уродца на болевой. Правда, потом слегка обиделась на меня, так как заметила, что пакует уже парализованное тело. Звуковой фон, грохот падающих кресел, звон разбивающейся посуды и испуганное верещание обывателей, оказавшихся свидетелями очередного покушения на героев империи, донесся до меня секунды через 2-3, и снова канул в небытие, как только парни Усова, изображавшие посетителей, занялись делом. Участвовать в последнем акте этого шоу мы не собирались, ибо за последние полтора месяца успели наесться героизма по самое не хочу, поэтому вышли на лестничную клетку, неторопливо спустились на этаж ниже, добрались до специально оборудованной комнаты и прикипели взглядами к многочисленным экранам. Благо они давали куда больше информации, чем вспомогательные окна наших ТКшек. Как оказалось, за время нашего променада бойцы группы подстраховки работали в поте лица. Их стараниями система управления воздушным движением района, переведенная в чрезвычайный режим, взяла под контроль и перенаправила в безопасные воздушные коридоры гражданские флайера. Умник задавил все системы связи, кроме ИСПшной, а обе лёжки снайперов, взявших заказ не на ту цель, позеленели. Ну, а потом началось основное действие запланированного шоу. У нескольких неприметных машин, мирно висевших на стояночных антигравах рядом с башенкой лифта, отстрелились боковые двери, и все три группы охотников, только-только выгрузившиеся из ветерков, оказались под плотным огнем тяжелых импульсников. А когда большая часть атакующих превратилась в паралитиков, тяжелый штурмовой гранит, отключивший генератор маскировочного поля прямо над рулежной дорожкой, вдруг дернулся влево-вниз и припечатал к крыше разгоняющуюся ярко-розовую симфонию. Их координатор, девушка, задумчиво пробормотала Забава, так же, как и я, предельно внимательно отслеживавшая ход операции, а потом сделала напрашивающийся вывод. Значит, в этот раз мы обломали либо амиров, либо наших. Я бы предпочла Аббасовичей. И не обломать, а завалить. Угрюмо пробурчала Даша, а через пару минут, когда подчиненные Усова принялись упаковывать пленников в иммобилайзеры, негромко добавила: «Кажись, в этот раз незапланированных сюрпризов не будет». «Угу», — подтвердил я, и озвучил решение. «Мы свое отыграли, значит, пора валить домой». Парни Олега Усова проводили нашу жуть до 6-го КПП и, передав ее коллегам, охраняющим район с говорящим названием «Зеленый холм», улетели по своим делам. Я качнул оружейными пилонами, здороваясь с дежурными операторами, направил машину в сторону своего особняка и уже через несколько минут притер ее к транспортной плите. Та провалилась сквозь крышу и плавно опустила нас в ангар. Стоило хищнику зависнуть над парковочным местом, как девчонки почувствовали себя дома и обрели второе дыхание, забыв о до смерти надоевшей большой игре, вытащили меня из машины и куда-то поволокли. Прекрасно понимая, что им хочется сбросить напряжение, я не сопротивлялся. Наоборот, воспользовался лестницей, чтобы побыстрее добраться до нужного этажа, первым вынесся в коридор и рванул в сторону бассейна. Идея была принята на ура, и на его бортик мы вынеслись с минимальным временным зазором. А потом эти оторвы перешли в боевой режим и принялись мешать мне раздеваться. Как водится, и этот процесс плавно превратился в бескомпромиссную битву по правилам 2-1, в результате чего мне, сражавшемуся в одиночку, пришлось туго. Тем не менее, я не сдавался, пользовался всем арсеналом имеющихся приемов, чтобы обнажиться самым первым, не брезгуя запрещенными вроде шлепков по упругим задницам, мимолетных ласк и ХМ, демонстрацией намерений. Да, они тоже провоцировали, как могли, но самые последние мгновения боя прошли под мою диктовку. Я обжег шею Даши поцелуем и выскользнул из ее захвата, затем подкрутил удар Забавы, скользнул за ее спину и легким толчком отправил подругу детства в объятия своей спутницы. А сам, сорвавшись с места в режиме стартующего аэробайка, преодолел последние 4 метра до бортика бассейна и сбежал от расшалившихся девиц в другой мир. К сожалению, насладиться неспешным скольжением в толще воды, стараниями неведомых архитекторов, упакованной в абсолютно прозрачное бронестекло и зависшей над поросшим лесом склоном воистину зеленого холма, не получилось. То ли на 5-м, то ли или 6-м грибке перед глазами появилась пиктограмма входящего звонка, затем сменилась встревоженным лицом Беклемишевой, и я, с силой оттолкнувшись от абсолютно прозрачного дна, рванулся вверх. «У нас гости», — коротко сообщила она, сделала небольшую паузу и заставила подобраться. Перед 4-м КПП висит флаер с дядькой Фролом и какой-то бабой, оба не в настроении, и жаждут пообщаться с тобой. Паранойя, за месяц с лишним жизни на Белогорье успевшая не только окрепнуть, но и основательно заматереть, сразу же подала голос, и я набрал родственника со своей державы. Правда, не сразу, сначала поднял с комма дрон АФ, уставился в его камеру и выбрал защищенный режим звонка. Озорник ответил в ту же секунду, угрюмо поздоровался, извинился, что заявился без предупреждения, и вопросительно выгнул кустистую бровь. Этого Логачева я все еще уважал, поэтому коротко кивнул в ответ и оборвал связь. Потом задумчиво поскреб подбородок и начал шевелиться. В смысле, в темпе подплыл к бортику, выбрался из воды и унесся в дом. Будь Фрол Романович один, я бы особо не задурился, а тут пришлось наведываться в гардеробную. Впрочем, особо не выпендривался, натянул трусы, влез в светлые летние брюки и надел белую рубашку с короткими рукавами. Обуваться поленился, решив, что имею полное право ходить по собственному дому босиком, и пошлепал к лифту. А когда оказался на крыше, неторопливо подошел к транспортной плите ангара, маскирующейся под элемент облицовки. Ярко-красный разгонный кар службы безопасности района, в который гостей пересадили на КПП, появился из-за гребня холма от силы через минуту, описал красивую дугу над кронами деревьев, упал в коридор торможения, плавно замедлился и завис на посадочных антигравах в 3 метрах от меня. Широченная боковая дверь, вспыхнув под лучами белогорья, стоящего в зените, поползла вверх, и на поляризованное бронестекло крыши выбрался еще один Логачев. «Привет, Лаки, тяжеловато у вас тут, однако». «Да ладно», — ехидно усмехнулся я, вспомнив, каким стремительным может быть этот пожилой мужчина. «Разница с рубежом меньше 4%. Это ты у нас молод и полон сил, а вы стары, как мир, и еле дышите». Снова поддел я. Он пропустил эту шутку мимо ушей и изобразил условный жест «мы под наблюдением». Я ответил другим, дающим понять, что все под контролем, и уставился на девушку, выскользнувшую из салона. Первое, что бросилось в глаза, это выправка. Гостья держалась так, как будто была затянута в мундир, хотя была одета в крайне несерьезное летнее платьице и босоножки на приличной платформе. Стрижку спутницы озорника я счел слишком короткой, не обрадовался тяжелому взгляду из-под лобья и мысленно поморщился, увидев сжатые кулаки. Зато все остальное откровенно порадовало. Тонкий аристократический нос с небольшой горбинкой и аккуратными ноздрями вместе с красиво очерченными скулами, аппетитными губами и твердым подбородком просто кричали о породе. Сильная шея, плечи и руки однозначно свидетельствовали о том, что эта девушка занимается спортом далеко не спустя рукава, а впечатляющий бюст, чуть более широкая, чем хотелось бы, талия и восхитительные ножки еще недавно вызвали бы у меня сильнейшее слюноотделение. Тем временем дядька Фрол закончил представлять меня и перешел к следующему этапу знакомства. «Имею честь представить тебе Ульяну Всеволодовну Телепневу, дочь моего близкого друга». Учтивый поклон я изобразил на автомате. В том же режиме произнес и все положенные слова, ибо из справки, нехотя свернутой в 3, успел выхватить только один абзац, поэтому гадал, что за причина могла привести к нам в гости внучку одного из самых гениальных министров финансов империи за всю историю ее существования. Впрочем, к моменту, когда потребовалось принимать хоть какое-нибудь решение, вернулся в реальность и догадался пригласить гостей в лифт, а через пару минут, перешагнув порог малой гостиной, отметил, что стол уже накрыт, мысленно порадовался оперативности своих девчонок и устроил еще один сеанс взаимных представлений, на этот раз перезнакомив Ульяну Всеволодовну, Забаву и Дашу. А когда закончил, наткнулся взглядом на еще один условный жест родственника и вопросительно выгнул бровь. «Лаки, рейсовик, на котором я прилетел, отправится обратно менее, чем через 6 часов, а мне еще надо заглянуть к паре хорошо известных тебе лиц. Поэтому давай отложим всю лирику на потом и поговорим о деле». «Ладно», — я предложил им рассаживаться вокруг стола, поухаживал за дамами, сел сам, откинулся на спинку кресла и заявил дядьке, что мы внимательно слушаем. Он пожал плечами, поплыл взглядом и знакомо зашевелил бровями. Закончив проверку чистоты помещения, одобряюще хмыкнул и жестом переключил наше внимание на Телепневу. А она, сглотнув подступивший к горлу комок, попросила дать ей гостевой доступ к ДАС. Я пошел ей навстречу, и вскоре увидел перед собой голографию девчонки лет 16. Это Ксения, моя младшая сестра. 23 марта она вылетела из дому на моем старом флайере и пропала. Род у нас не бедный, так что искали ее очень добросовестно, и не только на территории империи. В итоге 28-го, но уже апреля, один из деловых партнеров отца, плотно работающий с халифатом, прислал нарезку из нескольких десятков фрагментов записей, за которую отдал 1 000 000 дирхамов. Оказалось, что 6 апреля сестра была продана с аукциона торгового дома Джувайриана Аджмани 3. 8-го убила своего хозяина. С 9 по 15 постепенно превращалась в живой обрубок в руках его отца и братьев. а 16-го была скормлена собакам. Начиная со слова «Халифат», я смотрел на закаменевшее лицо Федосеева и сходил с ума от дикой мешанины чувств. С одной стороны, я искренне сочувствовал горю Ульяны и был бы рад ей хоть чем-нибудь помочь, а с другой люто ненавидел и ее, и дядьку Фрола за то, что они вынудили Дашу вспомнить Фуджейру. Да, было еще ничуть не менее острое желание забыть о правилах приличий, закрыть к чертовой матери это Голофота, выставить гостей из дома и как можно быстрее вернуть свою спутницу из кошмарных воспоминаний в нормальное настоящее. Но поддаться этому желанию не позволял здравый смысл. На пару с пиктограммой в помощи не нуждаюсь, горящий в одном из тактических окон державы. А Телепнева и не думала замолкать. Просмотр этой нарезки убил отца, у него не выдержало сердце. Самое серьезное, на что оказались способны мои дядья, это уведомить меня. А я уволилась из ВКС, вернулась на Белогорье, подняла все свои связи, разобралась с ситуацией вокруг пограничья и рванула на рубеж, к Фролу Романовичу. Почти уверен, что совет рода Логачевых отказался отправлять боевые группы на Аджман, дождавшись паузы в ее монологе, буркнул я. Михаил Федорович должен был заявить, что эта система находится на противоположном конце территории халифата. Род постоянно заступает на боевые дежурства по рубежу, а оголять часть родной планеты на такой длительный срок слишком рискованно или самонадеянно. Петрович мог добавить, что имеющиеся в наличии малые разведчики Буян до этой системы просто не допрыгнут. А Тихон наверняка сидел, скрестив руки на груди, недовольно щерился и раз за разом повторял, что порубежникам за глаза хватает людоловов с трех фуджир. В общем, за помощь вам голосовал только дядька Фрол. Более того, даже если бы в совет входили леший, Филька и еще пара-тройка моих самых активных и совестливых бывших родичей, картина бы изменилась, но не сильно. Гостья скрипнула зубами и отрицательно помотала головой. Нет, к совету рода Логачевых я не обращалась. Во-первых, изначально летела на рубеж не за этим, а во-вторых, услышала от озорника практически такое же описание ожидаемых итогов голосования и решила не тратить время впустую. Ульяна потребовала провести полный инструментальный анализ ее лояльности. Устав от лирики, злобно процедил дядька Фрол и заставил нашу троицу совершенно одинаково вытаращить глаза. Почему? Да потому, что процедура пиал, в просторечии называемая исповедью, применялась только по решению суда, только к закоренелым преступникам или лицам, подозреваемым в шпионаже и за двое-трое суток, по сути, выворачивала все их прошлое наизнанку. При этом фаза считывания и анализа архивов КМФ или ТК пугала не так сильно, как допрос в моделируемом виртуальном пространстве, проводимый парой оператор и скин. В нем человека прогоняли через сотни ситуаций с полным эффектом присутствия, во время которых отслеживали реакции на тысячи всевозможных раздражителей, и каждую обнаруженную шероховатость изучали в разы подробнее, чем под электронным микроскопом. В общем, для того, чтобы добровольно пойти на такую процедуру, были необходимы очень веские основания, а озорник, дав нам возможность в полной мере оценить поступок своей спутницы, перешел к результатам этого безумия. Ульяна абсолютно чиста, в смысле, не работала и не работает ни на одну спецслужбу империи или какого-либо иного государства, не является подсылом какой-либо частной корпорации или рода, не лелеет каких-либо планов против вашей команды и одержима жаждой мести тем, кто похитил, перепродал и убил ее сестру. Формулировка этого вердикта заставила подобраться, фраза «против вашей команды» однозначно свидетельствовала о том, что у Телепневой были некие планы на нас еще на момент вылета на рубеж. Но это оказалось не самым странным. Пока я обдумывал услышанное, мне на ТК-шку упал файлик с очень своеобразным вложением. А еще через несколько секунд родственник объяснил, что он мне прислал, и заставил окончательно потерять дар речи. Это досье Ульяны, составленное на основе результатов ПИАЛ, коды доступа к внешнему управлению ее тактическим комплексом, намертво заякоренным на твою державу, и программка, позволяющая управлять одной из старых и официально запрещенных разработок, системой контроля, неизвлекаемости и самоуничтожения имплантата. В настоящее время в СКНС этой дурехи прописан стандартный срок реактивации в 6 суток. С момента последнего обновления таймера прошло 8 часов 44 минуты. Обновление производится подачей управляющего сигнала с расстояния не более 2 метров. Зато подача команды к немедленному самоуничтожению не требует личной встречи, ее можно просто слить в сеть, или вообще не подавать, забыв о следующей реактивации. Пока я осмысливал эти заявления, Дядька Фрол невидящим взглядом смотрел в стену, потом встрепенулся, поймал мой взгляд и криво усмехнулся. «В общем, жизнь девочки в твоих руках, а я сделал все, что меня вынудили сделать, зол, как собака, и теперь умываю руки». «Ага, сейчас, выйдя из ступора», — рявкнул я. «Может, объясните по-человечески, нахрена вы все это затеяли?» «Объясню, я», — пообещала Ульяна. «Фролу Романовичу действительно надо во дворец». Я кинул взгляд на родственничка, пребывающего в состоянии холодного бешенства, дождался подтверждающего кивка и встал из-за стола. «Что ж, продолжим этот разговор после того, как я его провожу». Добавлять что-либо к уже сказанному озорник отказался наотрез, пока я поднимал его к флайеру, молча играл желваками и сжимал кулаки так, что белели костяшки пальцев. А когда забрался в салон, сподобился бросить еще несколько коротеньких фраз, больше напоминавших крик души. «Упрямо, как забава, от своей цели не откажется. Побереги ее, ладно?» Что интересно, моего ответа дожидаться не стал, тяжело вздохнул, помахал ладонью, сгорбил спину и исчез за закрывающейся дверью. Надо ли говорить, что в гостиную я спустился в отвратительнейшем настроении и сходу одарил гостью не самым благожелательным взглядом. «Ярослав Викторович, прежде чем судить, выслушайте». Даже не попросила, а потребовала она. А когда я рухнул в свое кресло и жестом предложил начинать, горько усмехнулась. «На сегодняшний день в империи нет ни одной силовой структуры, частной военной компании или рода, специализирующихся на работе с Аджманом 3. Вы, порубежники, с головой ушли в необъявленную войну с соседями по системе, жители Дивнолесья отбиваются от боевых групп Африканского союза, Кедр, Росомаха и Омега заняты отловом шушера из так называемого черного треугольника и так далее. Да, в теории можно нанять профессионалов из какой-нибудь частной военной компании и отправить на эту планету, однако на практике свободных профессионалов приемлемого уровня найти невозможно, ибо после известного вам совещания, проведенного защитником в середине апреля, абсолютное большинство ЧВК и боевых групп заключили очень жесткие контракты с государственными структурами. Об известном мне совещании, принятых на нем решениях и жестких контрактах я бы мог порассказать многое, так как принимал активное участие в обсуждении операций с условным названием «Гнев». Но делать это, естественно, не собирался. Наоборот, очень внимательно слушал Телепневу и параллельно набирал в ТК список крайне неприятных вопросов к его императорскому величеству. Судя по некоторым фразам нашей гости, текло в его ближайшем окружении. Причем очень здорово. В то же время в империи есть команда, изначально заточенная на войну с людоловыми, имеющая в своем распоряжении новейший дальний разведчик «Шелест» без экипажа и работающая на саму себя. «Могу я поинтересоваться, с чего вы это взяли?» – спросил я, решив идентифицировать и уничтожить источник, сливающий на сторону даже столь конфиденциальную информацию. Услышав мой вопрос, девушка кивнула и удивила снова. «Мой покойный дед был не только министром финансов, но и очень близким другом императора Николая Александровича. В далеком детстве я проводила в императорском дворце куда больше времени, чем дома, привыкла называть Петра Николаевича дядей Петей и до сих пор навещаю его каждый раз, как прилетаю на Белогорье. Тем не менее, просьбами не доставала, до тех пор, пока не оказалась в безвыходном положении. Поэтому он меня внимательно выслушал, описал текущую ситуацию и назвал еще одной ненормальной на его голову. Этой оговорки хватило за глаза, но когда я вытрясла из него всю информацию о вашей команде, он вдруг заявил, что попасть в нее практически невозможно, ибо любой человек, появляющийся в вашем окружении, по умолчанию считается подводкой, а просить за меня или давить он не будет, ибо связан словом. И тогда вы придумали этот безумный план, криво усмехнулась забава. Телепнева отрицательно помотала головой. Нет, тогда я позорно разревелась. Первый раз за последние 11 лет, и несколько следующих дней моталась по Новомосковску, встречаясь с руководством всех невостребованных ЧВК. Результаты до нельзя разочаровали. Большая часть тех, кто обещал помощь, либо требовала несусветные деньги, либо просила на подготовку от 6 месяцев и выше, либо пыталась продавить выплаты даже в случае провала операции. Меньшая честно предупреждала, что не знает специфики работы на территории этого государства, не располагает агентурой или сотрудниками, владеющими арабским, и так далее. Окончательно отчаявшись, я прилетела к Романовым на очередной семейный ужин, после него ушла в покой к тете Ане, и там меня разговорили. Потом тетя Таня провела параллели между мной и Дарьей Алексеевной, рассказала о клятве служения, и тут меня осенило. На следующее же утро я рванула к дяде Пете, заявила, что готова доплатить разницу в цене между Муреной и Шелестом, выдержала устроенный им разнос, а потом проанализировала все его оговорки и довела до ума слишком сырую идею. Большая часть вопросов, связанных с чудесным преображением обещанного нам дальнего разведчика проекта 414 в новейший 419, снялась сама собой. Так что я задал остальные, и много доплатили, нисколько, была послана куда подальше, ибо это его подарок вам. А почему был выбран именно Шелест? Я пилот, смею утверждать, лучший в 6-м ударном. Села на эту машину самой первой во всех ВКС и в настоящее время в состоянии использовать ее с максимальным КПД. Следующий вопрос я задать не успел, в разговор вступила Забава, и заявила почти то же самое, что собирался сказать я. Простите, но у меня не складывается картинка. Для того, чтобы слетать на Аджман и отомстить, достаточно заключить разовый договор, в том числе и с нами. А замена корабля, ПИАЛ, установка системы самоуничтожения на ТК и просьба взять в команду, явный перебор. Слово «прозрело» касалось, прежде всего, моего мировоззрения, вздохнула Телепнева и нервно облизала пересохшие губы. Поступая в БЛА, я мечтала не столько летать, сколько защищать империю от внешних врагов. Поэтому, закончив академию и получив направление в 6-й ударный, сразу же написала рапорт с просьбой о переводе в любой пограничный, но получила отказ. Точно такие же рапорты подавала и на месте службы, каждые 1.5-2 месяца. Увы, без толку. Поэтому 4 года тупо провисела на орбите одной из центральных планет и видела врагов только по головизору. А в это время такие, как вы, вели необъявленную войну и умирали за тех, зрителей, их детей и будущее империи. В общем, мирной военной службы мне хватило за глаза. Поэтому я выбрала команду, с которой мне по пути, разобралась с требованиями, которые в ней предъявляются к кандидатам, вышла из рода еще перед вылетом на рубеж и оборвала все значимые связи с прошлым. В общем, уже никто и никогда не отдаст мне приказ, противоречащий вашему. Услышав последнее утверждение, да еще и выделенное интонацией, мы одновременно встрепенулись, сообразив, что оно в точности соответствует фразе, сказанной во время шоу «Никто, кроме них». А значит, в процессе подготовки к этому визиту Ульяна как-то умудрилась получить доступ даже к материалам, собранным лейтенантами Гордеевой и Вахрамеевой. В принципе, при наличии хороших отношений с дядей Петей это было вполне реально, но все равно напрягло еще сильнее. А Телепнева, почувствовав это изменение в моем настроении, развела руками. Да, я упряма. Поэтому, задавшись целью, вытрясла из Романова всю информацию по вашей команде, какая у него была на тот момент, а еще разговорила Фрола Романовича, благо я его знаю с самого детства. Именно поэтому хочу заявить следующее. Моя жажда мести управляема, я не стремлюсь к суициду и готова разделить ваши цели даже без строгого ошейника, который на себя нацепила. Говоря иными словами, буду ждать возможности вцепиться в глотки убийцам сестры столько, сколько потребуется, сделаю все, чтобы сдохли они, а не мы, и не уйду из команды до тех пор, пока вы не сочтете меня ненужной. Порукой тому мое слово. Предсказание Даши насчет 3 с лишним десятков самых красивых девушек империи начинает сбываться, грустно пошутила Забава в ТК, и я, посмотрев на анимированный смайлик, в отчаянии бьющийся головой о стену, невольно поежился. Потом заглянул в глаза соискательницы на место штатного пилота нашей команды, увидел в них непреклонную решимость, щедро приправленную надеждой, страхом и запредельной душевной болью, вспомнил последние слова дядьки Фрола и задумчиво потер подбородок. В принципе, пилот нам требовался, да, я умел летать, и довольно неплохо, но специализировался на силовых аспектах и не собирался сидеть на борту корабля в готовности к старту или оказанию огневой поддержки в то время, как мои девчонки воюют. А дальше начинались полные непонятки. Да, Ульяна Телепнева была мотивирована да нельзя, добровольно нацепила на себя строгий ошейник, оборвала все связи с прошлым и была в великолепных отношениях с Романовыми. Но ко всему этому прилагались жажда мести, управляемость которой еще надо было проверить, некоторая ненормальность, вынудившая взрослую и состоявшуюся личность разработать столь безумный алгоритм подхода, нешуточное внутреннее напряжение, способное расшатать и без того не особо стабильную психику Федосеевой, и еще целая куча факторов, о которых я пока ничего не знал. Возможные проблемы с Дашей беспокоили настолько сильно, что я невольно кинул на нее взгляд и буквально через минуту получил сообщение, которое в теории должно было успокоить. Она такая же, как мы, поэтому бери, не думая. Обо мне не беспокойся, самый пик моих переживаний уже позади, так что помогать придется ей. Но это даже неплохо, она врастет душой не в кого-нибудь, а в нас. Соответственно, команда обретет еще один краеугольный камень, вышибить который будет практически невозможно. Приблизительно так же должно было успокоить и сообщение Беклемишевой, прилетевшее следом. С момента их прилета в гости общаюсь с Татьяной Константиновной и, опосредованно, с Анной Николаевной. Передаю им самые интересные цитаты. Обе в ужасе и рвутся в гости. Вправлять мозги этой дурехе. Тем не менее, в один голос просит ее услышать. И клянутся всем, чем можно и нельзя, что это не игра и не подстава. Я почесал затылок, стимулируя мыслительные способности, и быстренько накидал ответ панацея. Если могут, то пусть прилетают, посмотрим на Ульяну в естественных условиях. А пока она читала это предложение и списывалась с Романовой, обратился к гостье. Ульяна Всеволодовна, мне более-менее понятны мотивы большинства ваших решений. Напрягает только нестандартный тюнинг тактического комплекса. Объясните, пожалуйста, зачем вы придумали эту дурь? Девушка пожала плечами. Говорят, что у вас на рубеже слово «дворянина» еще не обесценилось. В моем окружении все значительно хуже, абсолютное большинство помнит о своих обещаниях только до тех пор, пока это удобно и не создает проблем. Я не знала, поверите ли вы уроженке Белогорья, и была не готова ждать, пока вы на практике убедитесь в том, что мне действительно можно доверять. Поэтому поставила себя в условия, в которых вы будете в состоянии проверить искренность любой фразы, воспользовавшись возможностями внешнего управления тактическим комплексом и проанализировав изменения параметров организма. Кстати, отключить тюнинг получится не раньше, чем через год. Не хочу, чтобы великодушие помешало вам доверять, но проверять все то, что внушает сомнения. В теории, эти объяснения звучали не так уж и плохо. Если, конечно, не считать плохим жизнь в окружении личностей, не держащих данное слово. А на практике я понимал, что за симпатичным фасадом может обнаружиться все, что угодно. В общем, решил не торопиться и позадавать вопросы. Скажите, пожалуйста, в каком звании и с какой должности вы ушли в запас? Капитан-лейтенант. Последний год была командиром летного крыла тяжелого ударного крейсера проекта «Авангард». Должность откровенно порадовала. И совсем не потому, что командиру летного крыла «Авангарда» подчинялось 50 с лишним пилотов и столько же техников. Она была насквозь боевой, поэтому на нее никогда не ставили на вырост, по знакомству или за горизонтальные заслуги. Наоборот, на абсолютном большинстве боевых кораблей ВКС ее занимали самые надежные офицеры, способные в экстремальной ситуации заменить командира корабля. Позывной, прозвище среди подчиненных, количество благодарностей и взысканий, продолжил я, мысленно отметив, лучший пилот флота по мнению любимого начальника не получил бы столь теплое место ни за какие коврижки. Ведьма, сука, 4/33. Тут тоже было чему порадоваться. Насколько я знал, в боевых флотах позывные, полученные во время учебы, игнорировались, а вместо них давались новые. Причем не кем-нибудь, а самыми уважаемыми ветеранами подразделений. И эти позывные практически всегда отражали одну из самых значимых черт характера. С прозвищами тоже было непросто, особенно у девушек. Все сладенькое и миленькое свидетельствовало о безотказности. В самом прямом смысле этого слова, определения, связанные с внешностью, о неуважении сослуживцев. А такие, как у Телепневой, о требовательности, жесткости, бескомпромиссности и нетерпимости к понебратству. Не менее информативными были и цифры. Получить благодарность с занесением в личное дело во время службы в ударных флотах, базирующихся во внутренних системах империи, было невероятно сложно, а две и более, практически нереально. Получалось, что эта девушка действительно была профессионалом экстра-класса, что косвенно подтверждалось и количеством взысканий. Средненький пилот, в принципе не умеющий прогибаться перед начальством, вылетел бы со столь ответственной должности после первого же проигнорированного предупреждения. «Миленько», — хмыкнул я, уложив в голове все вышеперечисленные, потом подумал и задал следующий вопрос. «А что у вас с мужем, детьми, любимым или любимой?» Ульяна Всеволодовна равнодушно пожала плечами. «Замужем не была, детей нет, любимого или любимой тоже. А что так, поинтересовалась Забава, вне всякого сомнения, включив режим врача. Спать с начальством или подчиненными не по мне. Сослуживцы, занимавшие равные должности, не интересовали по самым разным причинам. Одноразовые связи надоели. Ну, и для полного счастья, флота базируется в системе Нальчик. Услышав последнее слово, я ей искренне посочувствовал. Служба в системе, в которой проживала большая часть мусульманского населения империи, просто не могла быть простой. Хотя бы потому, что для местных мужчин девушка, одевшая мундир, автоматически переставала быть девушкой и превращалась в не пойми, что. «Ты не о том думаешь», — написала в ТК-шку Забава. А когда я вопросительно выгнул бровь, прислала еще одно сообщение. Она с детства называла Романова дядей Петей, а значит, имела возможность в любой момент перевестись куда угодно, но так ею и не воспользовалась. Через гордость переступила только после того, как потеряла сестру и отца, то есть в абсолютно безвыходной ситуации, и сделала все, чтобы получить призрачный шанс войти в нашу команду, вышла из рода, уволилась в запас, стала прозрачной, как стекло и, по сути, превратила себя в твою вещь. А теперь представь себя на ее месте и скажи, смог бы ты сделать больше? Я представил, пожалуй, даже подробнее, хотелось бы. Поэтому задвинул куда подальше сомнения и сделал шаг навстречу. Ульяна Всеволодовна, в принципе, вы нам интересны, но есть нюансы, которые я обязан до вас донести. Для начала, боевой группы, как таковой, еще нет, есть команда единомышленников, подаренный корабль и цели, которых мы начнем добиваться только после того, как закончим изображать приманку для охотников за моей головой. Моральный климат в команде для нас в разы важнее наличия любого суперпрофессионала, поэтому если я сочту, что вы не вписываетесь, то мы расстанемся раз и навсегда. В смысле, через год, когда можно будет перепрограммировать вашу ТК-шку. Далее, мстить людоловам мы будем без особой спешки, зато долго, добросовестно и в порядке живой очереди. А в ней, кроме вас, есть еще и Дарья Алексеевна. Таким образом, назвать дату визита на Аджман я не смогу при всем желании, зато могу с уверенностью заявить, что ждать вам придется куда больше 6 месяцев, обещанных в других ЧВК. И последнее. Мне исполнилось 18 буквально на днях, боевого опыта немного, а опыта руководства даже небольшими подразделениями нет вообще, соответственно, ждать особо радужных перспектив пока ни с чего. А, стоп, имеет смысл озвучить еще пару нюансов. Толковым советом буду рад, а желающих подгрести под себя бразды правления командой сходу пошлю куда подальше. Телепнева воспрянула духом и даже не смело улыбнулась. Ярослав Викторович, рассказывая про вашу троицу, Анна Николаевна Романова несколько раз использовала определение «на редкость дружная семья», что лично для меня очень большой плюс. Вы не будете делить должности, грызться за добычу и перебегать в другие команды. Постоять в очереди за вашей спутницей меня нисколько не затруднит, ведь помогая уничтожать ее врагов, я буду уничтожать и своих. А фраза про боевой опыт и опыт руководства вообще смешит. По словам Фрола Романовича, начиная с января прошлого года боевая группа некоего Геннадия Логачева сидела только на игровых сценариях, которые вы походя придумывали во время внутренних занятий по тактике, и отказывалась уступать это место остальным желающим. Вот суки, а! Гневно прошипела Забава. А я, наконец, понял все те иносказания, которыми император втаптывал в грязь главу моего бывшего рода во время ужина на троих. Вы, Логачевы, забыли народную мудрость «не плюй в колодец», пригодится воды напиться и доигрались. Теперь не будет ни главенства в планетарном совете, ни систематических успехов в рейдах на Фуджейры, ни уникумов в роду. Знаете, жажду власти я бы еще понял, вижу таких же властолюбцев, как вы, каждый божий день и почти привык. Но гнобить-то было зачем, стеснялись признать, что в разы тупее. Что ж, радуйтесь, парень ушел, и конкуренции больше нет, вместе с морем профуканных возможностей. Плевать, буркнул я, выдержал небольшую паузу и, если можно так выразиться, подвел итоги. А теперь слов о принципах игры в этой команде. Если вы в ней, то старайтесь врасти в каждого из нас и душой, и сердцем, делайте все, что можете, учитесь понимать с полуслова и доверять. Живете, естественно, у нас. Устраивает? Ульяна вытаращила глаза, пытаясь удержать наворачивающиеся слезы облегчения, и вскочила с кресла. Да, командир, тогда добро пожаловать. И гостей не будет. Прочитав вопрос, появившийся в моих глазах, подсказала Забава. Написали, что заняты до поздней ночи. Тогда девчонки покажут твои покои, я оформлю постоянный доступ в этот район, а ближе к вечеру свожу за личными вещами. Глава 2. Глава 2. Дарья Федосеева. 15 мая 2352 года поехк. Сообщение Сайдишки младшей жены Петра Романова прилетело в 3 минуты 7 утра и основательно развеселило. Ваш не будет ругаться, если мы заявимся на тренировку. Естественно, я тут же зачитала его вслух и помогла ребятам проснуться. О, черт, спроси, во сколько их ждать? Потребовал Ярик, только-только вдевший ногу в одну штанину и сражающийся со второй. А Забава не удержалась от шутки. А какая разница? Или ты хочешь успеть прикупить парадную самбовку с рюшечками? Не, хочу успеть отшлепать одну жутко вредную особу. Боюсь, для нее это станет не наказанием, а поощрением. Хихикнула я и отправила сообщение Белкиной. А через пару минут озадаченно зачитала ответ. Мы не хотели опаздывать к ее началу, поэтому сидим во флайере и ждем отмашки. Напиши, что будем ждать их в 20 минут седьмого. И пусть сразу заходит на транспортную плиту. Торопливо выдохнул он. Привычно подхватил с кресла кобуры с игольниками и исчез за дверью в коридор. Мы с Забавой возмущенно взвыли, но рванули следом. В темпе навестили санузел и ванную, натянули и настроили умное белье для единоборств, влезли в чистые шорты и куртки для самбо и, на бегу завязывая пояса, помчались к лифтовому холлу. Успели тютелька в тютельку, в момент нашего появления в ангаре транспортная плита с зависшим над ней изумрудным хищником только-только завершила спуск и заскользила к свободному месту рядом с нашей угольно-черной жутью. Я смотрю, эти машинки начинают пользоваться спросом. Довольно хохотнула панацея.